Глава 48. Я смотрела на графа и на графиню, висящую у него на локте, и думала, что миры разные, а мужики везде одинаковые. Ночью, значит, я не ждал графиню, а с утра променад по замку. «О, ну наконец-то!» — воскликнула графиня. «Пойдемте, я вам скажу, что вы должны делать». Я оглянулась на господина Морриса, тот молчал. «Да», — подумала я. Запугала мужика графиня, а вслух сказала: «Ваше сиятельство, вы можете просто передать мне ключи от кладовых, с остальным я разберусь». У графини вдруг вытянулось лицо. «Но у меня нет ключей от кладовых». «Ой», — состроила я виноватый личико, — «простите, я подумала, что вы хозяйка замка». У графини лицо вытянулось еще больше, хотя мне казалось, что это невозможно, но надо отдать ей должное, выкрутилась графиня виртуозно. «Управляющий», — ткнула она пальчиком с розовым ноготком в старика Морриса, — «покажите все новой экономке». Потом взглянула на меня. «А вы потом зайдите ко мне, я дам вам рекомендации по питанию». Судя по тому, как начало вытягиваться лицо графа, этим рекомендациям лучше не следовать. Но я решила не напрягать и без того напряженную ситуацию, судя по вытяжению лиц, и коротко кивнула, выражая свое согласие предложенному плану. Когда граф с графиней нас с Моррисом покинули, старик облегченно выдохнул. «Что, графиня строга? А кем она приходится графу? Если это, конечно, не секрет», — поинтересовалась я. Моррис рассказал мне про план короля и про сложную ситуацию в стране, и то, что каждому, даже лишенному магии, надо срочно жениться на магичках и рожать. Что-то мне это напомнило, и я чуть было не спросила про материнский капитал, но вовремя себя остановила. Моррис быстро вел меня в курс дела, показал мне, где что лежит, познакомил со всеми в замке. Оба мага там живущих уже были женаты, а вот капитан охраны замка был очень даже ничего. Но у меня с капитанами как-то не складывается, поэтому на его великолепную улыбку я ответила постным лицом, для чего перемножала в голове двухзначные числа. «Мари», — сказал мне напоследок Моррис, — «прошу вас, не следуйте тем рекомендациям по питанию, что даст вам графиня, иначе мы все умрем с голоду, а вас граф уволит». Прозвучало оптимистично, но я обещала графине де Лузиньян прийти. Я пришла. «Это хорошо, что вы пришли», — начала графиня назидательным тоном. Если честно, даже удивилась, откуда у такой молодой симпатичной особы такой учительский тон. Я встала напротив графини, которая сидела на диване. Мне она сесть так и не предложила. «Ну да ладно, мы не гордые, можем и постоять». «Надеюсь, вы взяли, на чем записать?» Снова учительский тон. «Нет, не взяла. Но вы не волнуйтесь, я запомню», — сказала я пока еще вежливо. «А вы вообще писать умеете?» — на грани хамства спросила графиня. «Так, я чего-то не поняла. Она нарывается или специально меня провоцирует?» «Нет, конечно, только считать», — ответила я вежливо. Мой ответ ввел графиню в состояние ступора. Это потом я узнала, что дам в королевстве считать не учат, а в этот момент я даже немного испугалась такой реакции. Но графиня, видимо, еще раз убедилась в моем низком происхождении и немного смягчилась по отношению ко мне. В общем, наставления касались всего жирного, жареного, мясного, сладкого, короче, всего самого вкусного. Я, конечно, пообещала принять к сведению и даже уточнила, не поделится ли графиня парочкой любимых рецептов. Получила невежливый отказ и пошла искать дочку. Такая умненькая, живая девочка обязательно расскажет мне еще больше, а маме приятно будет с ней пообщаться. Эму я нашла на улице, где она играла с двумя пузатенькими щенками. «Привет, Мари!» Непосредственно поздоровалась Эмма. «Смотри, кого мне папа подарил. Он сказал, что я сама должна за ними ухаживать. Только как, я не знаю». Я подумала, вот папа молодец. Подарил и не объяснил. Не удержалась, притянула ее к себе и чмокнула в светловолосую макушку. после чего чихнула. «Ты такая пушистая, что у меня в носу зачесалась», — сказала я, и мы обе рассмеялись. «Я тебя научу, как за ними ухаживать. Это просто», — пообещала я. «Их надо кормить, выгуливать и играть с ними». «Смотри, Мари, я уже с ними играю», — тут же заявила Эмма. «Значит, ты все делаешь правильно», — похвалила я ребенка и снова чмокнула в макушку. И мы с Эммой пошли на кухню искать для щенков еду. Покормили пузатеньких. Эмма очень хотела их поселить в своей комнате. Я подумала, а почему нет? И отправила слуг искать для них подстилку. Пока были на кухне, Эмма наблюдала, как щенки питаются, а для нее я выпросила чашку компота с булочкой. До обеда же еще далеко, а ребенка, скорее всего, какой-то ерундой на завтрак кормили. Поваром оказался совершенно шикарный Карабас-Барабас. И нет, бороды у него не было, но фигура у него была внушительная. Что называется, не обхватишь. Мы с ним немного поговорили, почти сразу же нашли общий язык, и знаете как? Я просто сказала, что нельзя ограничивать фантазии кулинара. Где-то я это слышала, и вот запало мне в душу. А этому прекрасному человеку, возможно, для того, чтобы стать великим, как раз этого и не хватало. Он от того, что радость переполнила его, вскричал: «Вы великолепны!» Обхватил меня своими лапищами и прижал к своей... Ну, если бы не живот, то прижал бы к груди. И именно в этот момент на кухню вошел господин граф. На этот раз он был без графини, но лицо у него снова вытянулось. «Эмма, что ты здесь делаешь?» — строго спросил он. «Но надо отдать должное моей девочке». Она откусила булочку и, улыбнувшись, сказала: «Папа, Мари меня учит ухаживать за щенками. Сейчас они кушают, а потом мы пойдем их заселять». «Я вижу, как она тебя учит», — уничижительно смерил меня взглядом этот бородатый граф. Я наконец-то вывернулась из душевных объятий главного повара и, конечно, понимала, как это смотрело со стороны. Но не буду же я оправдываться и говорить, что граф все не так понял. В конце концов, мы с поваром ничего предосудительного не делали. Просто у человека выплеснулись эмоции. А граф, судя по всему, голодный, вот и злой. Граф действительно приказал повару сделать ему что-то перекусить по-быстрому и вышел. Повар стал рассматривать, что же у него есть. Тогда я решил ему помочь. «Давайте сделаем для графа бутерброды». Повар поморщился. Похоже, что здесь пока не знали этого замечательного немецкого словосочетания. Тогда я решила не рассказать, а показать. И в дело еще включилась Эмма, которой все было интересно. В общем, в шесть рук, из которых одни маленькие, все, что повкуснее, таскали себе в ротик, мы сделали несколько шикарных бутербродов с тонко нарезанной телятиной, беконом, овощами, и я еще забацала майонезный соус, за который несчастный повар был готов меня благодарить чуть ли не на коленях. «Что вы, Дидье? Я наконец-то выяснила, как его зовут. Встаньте сейчас же! Мне еще не хватало, чтобы голодный граф увидел и такую картину. Тогда мой рабочий стаж будет самым коротким в этом мире. А я только начала привыкать к радости, которая перемазалась и пытается стянуть колбасу, чтобы накормить щенков. Эмма, дорогая, им нельзя колбаску. Вот подрастут, станут покрепче, тогда их можно будет угостить». Короче говоря, оказалось, что этот соус в королевстве уже есть, но его придумал совсем недавно некий господин Майон. И он хранит свой рецепт в строжайшей тайне. А тут я, получите за бесплатно. Конечно, несчастный Дидье чуть от радости свой колпак не съел. В общем, бутерброды передали графу и решили подождать, какая будет реакция. Пока ждали, я пересмотрела меню, в которое уже успела вмешаться графиня. Ужаснулась тому количеству калорий, которое предполагалось к недополучению всем замкам. Спросила Дидье: «И давно вы так питаетесь?» Повар грустно ответил, что уже почти 4 недели. А потом добавил, что хорошо, что графиня не очень хорошо считает, и ему удается докупать запрещенные продукты, которыми он и подкармливает народ в замке. И мне сразу же стало понятно, почему граф сам пришел на кухню. В голову пришла мысль. «Вот же попали, бедолаги!» Объяснила Дидье, что отныне по плану графини питается только графиня и ее компаньонка. Все остальные переходят на стандартный режим питания в графских замках. Математика здесь была элементарная. Я села, сразу же пересчитала меню по тем расценкам, которые уже были указаны. И под обалдевшим взглядом от такой скорости расчетов Дидье мы с Эммой покинули кухню в тот момент, когда туда пришел слуга и сказал: «Господин граф просил еще такое же блюдо». Я улыбнулась и подумала про себя. «Ну вот, может быть, мы еще подружимся».